Для нас с Сашей все сложилось более чем удачно. Младший Кобылин успел упасть на пол, а третий вылетел за двери, сшибая своих товарищей, и граната в его подсумке сработала, разрывая его и калеча товарищей на лестнице. Но на этом действие не закончилось. После взрыва зазвучали быстрые тяжелые металлические шаги, и меньше, чем за минуту в дверях стояла огромная металлическая махина человеческого силуэта под 2,5 метра ростом. Лицом ему служило забрало, выполненное в виде мужской улыбающейся маски с лихими завитыми усами. К левой руке у него был примонтирован пулемет с лентой, уходящий за спину, а во второй исполин держал короткий топорик. Ну, как короткий, для него он был коротким, а нам с Сашей хватило бы по одному удару, чтобы нас расчленили пополам в пояснице. Вот, БЛ, выругался я и рыбкой нырнул за огромную мраморную лестницу, ведущую на второй этаж поместья вслед за Сашей. Пулемет начал свою безумную работу, опустошая запас патронов. «Что это хренотень?» — крикнул я Сашей. «Это малый пехотный доспех Витязя, модель Ратиборец, уже устаревшая, но вполне рабочая. Ты, что никогда Витязи не видел?» — восклицательные и вопросительные знаки, — прокричал удивленно он. «Нет, они по Новосибирску не разгуливают», — ответил я ошарашенно. «Неприятный сюрприз, я о таком вооружении даже от Конева не слышал, поэтому сделал себе зарубку в памяти разобраться в этом вопросе. У него слабости есть, огнем его жечь надо по-хорошему, чтобы щиты перегрузить и отключить. Хотя, если он без генератора щита, то можно через глазницу пробить череп пилота выстрелом. У этой модели глаза открытые еще были, как в обычных доспехах. Огня у нас нет, и ружья тоже», — крикнул я. А Витязь начал медленно приближаться к нашему укрытию, продолжая стрелять. «Что же делать, что же делать, что же делать?» «Придумал. Не высовывайся», — крикнул я и сложил руки вместе. Вода с воздухом становилась льдом, но для совмещения двух стихий и придания их гибриду возможности экстремально быстрого роста мне нужно было сосредоточиться. Первая печать, вторая печать, третья печать, четвертая печать, пятая печать, шестая печать, седьмая печать, восьмая печать. Пулемет перестал изрыгать пули и защелкал в холостую, сообщая, что запасов больше нет. Витязь прыгнул, моментально оказался перед нами, занося свой топор, а я поймал взглядом глазницу на шлеме с вполне обычным человеческим глазом внутри и просто немного развел ладони в стороны. От центра между ними моментально вспыхнул и вытянулся сперва тонкий синий луч, и моментально выросшая, словно бы выстрелившая сосулька пробила глазницу, вошла в мозг пилота и полноценно проморозила его. Доспех задергался и начал заваливаться на нас, в сторону, рыкнул Саша, и мы прыгнули в разные стороны от малого пехотного доспеха. Витязь свалился на разбитую лестницу. В доме наступила тишина. «В столовую, быстро, быстро, быстро», — скомандовал я, пока не появились новые противники, и мы оба сорвались в бег по коридорам поместья. Мы пролетели по коридорам и застыли у входа в столовую, где остались деты старшие Кобылины. На входе лежало 5 тел в черной форме. Одно тело было разрублено воздушным лезвием, еще 2 разворотило каменной крошкой, словно по ним выстрелили из дробовика, а еще 2 представляли из себя более неприятную картину. Их тела словно потеряли все жизненные соки, кожа посерела и сморщилась, истончилась так, что стали видны острые скулы и углы подбородка. Глаза потеряли зрачок и радужку, а белки приняли мутный желтый оттенок. Еще один малый пехотный доспех Витязь Ратиборец стоял на коленях прямо посреди входа в столовую, перекрывая обзор. Признаков жизни он не подавал. «Это ваш родовой атрибут?» – спросил я Сашу, формируя в руках печать аркана лечебной диагностики и отправляя его в Витязя. Как я и думал, пилот был мертв. Да, атрибут «Дурной глаз», основанный на стихии смерти. Великий предок Вии наградил им первого из Кобылиных, еще до княжества. С тех пор все Кобылины по крови обладают подобным атрибутом. Погибшие от него, как нам говорили в детстве, не удостаиваются посмертия. Их души идут на службу к великому предку. Да, не хочу с тобой никогда ссориться, усмехнулся я. В рабство, тем более божественное, мне попадать как-то не хочется. Это будет моим последним аргументом в наших спорах в будущем, нервно усмехнулся Саша. Мы медленно вошли в столовую. Тут картина была не лучше. Почти 10 тел были изрублены, переломаны и раскиданы по всем сторонам зала, оставив кровавые разводы на полу и стенах. 2 доспеха стояли без движения, одного снизу вверх просто пробил мраморное копье, которое выросло из пола, а второй явно попал под действие атрибута кого-то из Кобылиных. Матвей, Саша. Из-за поваленного стола выглянула Евгения Борисовна. Мама. Саша поспешил к матери. Я же просто прыгнул вслед за ним. Тут картина была не очень приятная. Если мать Саши оказалась цела и невредима, то с мужчинами дела шли хуже. Особенно с двумя. Алексей Владимирович поймал две пули, одна вошла в плечо, что было не страшно, а вот вторая явно пробила легкое, судя по кровавым пузырькам. Деду и Владимиру Александровичу по паре пуль крупного калибра зашли в животы, порвали кишечник и застряли в спине. И хоть все одаренные гораздо выносливее обычных людей, резерв каждого старика серьезно опустился вниз из-за отражения нападения, плюсом шла потеря крови. Я скинул пиджак и начал закатывать рукава рубашки. Сил без последствий их исцелить у меня в принципе было вполне достаточно, да вот только обучения пока не хватало. Но я мог их придержать в этом мире до прихода квалифицированной помощи уже сейчас, а это дорогого стоило. Евгения Борисовна, я смогу удержать их час, может быть, полтора, на большее меня не хватит с тремя пациентами. Знаний на большее пока не хватает, нам срочно нужна помощь. Она уже в пути. Матвей, Владимир Александрович сразу же активировал тревожный маяк, как только началось нападение. Отлично, а теперь прошу мне не мешать. Мои руки заплясали по воздуху. Силовые печати арканов сменяли друг друга. Все-таки Коневу нужно в ноги поклониться за то, что смог так быстро развить мой контроль до такого уровня и заставил меня освоить узловую технику. Первым была анестезия на всех троих, затем общее укрепление, следом общее поддерживающее воздействие, четвертый аркан, связь с целителем, пятый, перелив праны или, как ее еще называли, жизненной силы. И хоть мне это потом аукнется, головной болью и слабостью, сейчас все мое существо кричало об одном, их нужно спасти. Старые привычки перешли вместе с душой в новое тело, отметил я краем сознания, все глубже уходя в установленную связь с тремя пациентами. В какой-то момент я потерял счет времени. Главным стало поддержание арканов, которые я наложил на троицу. Все трое уже открыли глаза и смотрели только на меня, не произнося ни слова. Евгения Борисовна и Саша тоже молчали, лишь бы не сбить мою концентрацию. Всем стоять на месте. Работает ИСП. Крик из-за спины чуть не сбил всю концентрацию. По мрамору застучали шаги тяжелых ботинок. В затылок уперся ствол, но я смог удержать концентрацию и не разорвать связь с пациентами. «А ну-ка отошел от него, иначе я тебя сама зарублю, ублюдок». Голос Евгении Борисовны был похож на рык дикого барса. За моей спиной послышались шаги, и ствол перестал упираться мне в затылок. «Прошу прощения, княжина», буркнули за моей спиной, и боец сделал три шага назад. «Нам нужен врач или целитель, у нас трое пострадавших», уже более сдержанно сказала мать Саши. «Вертолет готов доставить всех пострадавших в зимний госпиталь. С нами три медика, они помогут». Снова раздался голос за спиной. Трое подошли ближе. Рядом со мной присел боец спецназа императорской службы безопасности. Я увидел карие глаза и с трудом разлепил губы. Алексей Владимирович Кобылин. Два огнестрельных ранения, одно в плечо, второе в левое легкое. Анестезия, общее укрепление, общее поддерживающее, связь с целителем. Аристарх Прохорович Волков и Владимир Александрович Кобылин. Ранения однотипные, огнестрельное в области живота. Повреждены желудок и кишечник, анестезия, общее укрепление, общее поддерживающее, связь с целителем. Ставьте капельницы, и я разорву связь последнего аркана. Боец молча кивнул и подошел к отцу Саши. Двое других отправились к деду и князю Кобылину. Быстро и четко вставили капельницы, вкололи какие-то препараты и уложили на эвакуационные носилки. Силы у меня еще были. Я поднялся с места. Идем до вертолета, если мне помогут, я смогу подержать их до вылета. Еще двое бойцов подхватили меня под руки и повели вблизи от моих пациентов. Нас взяли в коробочку походного охранения и вывели наружу. Выйдя из дома, мы споро добрались до полянки сбоку от поместья, где стоял серый вертолет с маркировкой ИСП-032. Вертолет начал подниматься, едва мы все загрузились внутрь. Уже на высоте, когда вертолет мчался в Петербург, я понял, что больше не могу держать аркан. Все, больше сил у меня нет. Я выдохнул, разрывая связь со своими подопечными. Я спать, разбудить не забудьте. Я лег прямо на пол вертолета, заворачиваясь в непонятно откуда взявшуюся плащ, палатку. Меня начинала бить крупная дрожь от потери магических и жизненных сил, и я провалился в тревожный сон. «Матвей, Матвей, проснись!» Меня кто-то нервно дергал за плечо. «Да, уже встаю», — сонно пробормотал я, перевернувшись на другой бок, в надежде урвать хотя бы 5 минут дополнительно. «Матвей!» — взревел дед, и меня окатило ушатом ледяной воды. Сон как рукой сняла, я вскочил по стойке смирно и замер. Рядом со мной замер дед. Перед нами стоял великий князь Сибирский, младший брат императора Всероссийского, генерал-губернатор Новосибирска Михаил Васильевич Рюриков. Великий князь спокойно стоял напротив нас, в глазах его плясали черти, а руки он держал за спиной. Белоснежный мундир резко выделял черную, как смоль, бороду великого князя, а золотисто-карие глаза смотрели с легкой усмешкой. Габаритами он больше всего напоминал взрослого медведя, вставшего на задние лапы. Еще не закончилось первое учебное полугодие, молодой человек, а я уже второй раз с вами встречаюсь. Интересный факт, не находите? Усмешка плясала и в голосе великого князя. Добрый вечер, ваше высочество. Прошу меня простить, если разочаровал вас своим поведением, но смею заверить вас, что в том нет моей вины. В сложившихся обстоятельствах я действовал как подобает дворянину Российской империи. На несколько секунд возникла гробовая тишина, а затем великий князь рассмеялся словно медведь. «Да, Аристарх Прохорович, воспитал ты его на совесть. Хвалю, благодарю, Михаил Васильевич». Дед с достоинством поклонился, а я вновь немного оторопел. Мой дед лично уже был знаком с великим князем, раз так к нему может обращаться. А чего я еще о нем не знаю? Мой задумчивый взгляд застыл на деде. «Видимо, у твоего внука много вопросов, Аристарх. Не будем же терзать юное поколение сомнениями. Я вновь благодарю род Волковых за спасение старшей семьи рода Кобылиных. Служба безопасности дворца доставит вас домой. Прошу вас не распространяться о произошедших событиях. Благодарю, великий князь, я понимаю». Поклонился дед, и я последовал его примеру. Великий князь вновь окинул меня взглядом, весело хмыкнул, развернулся и отправился в глубины дворца. На границе доступного слуха я смог услышать. «Интересно, и как это будет? Прошу следовать за мной, господа». Перед нами словно из-под земли возник мужчина с абсолютно незапоминающимся лицом в классическом черном костюме с белой рубашкой и черным галстуком, селедкой. Мы с дедом молча отправились за дворцовым. Нас провели по абсолютно пустым коридорам и вывели в подземный паркинг. Такой же неприметный внедорожник с неприметным водителем на обычных номерах отвез нас домой на улицу Декабристов. До дома я хранил молчание, переваривая полученную информацию. Что мы, в итоге, имеем? Дед лично знаком с князем Кобылиным, лично знаком с великим князем, младшим братом императора, общается с наследником Кобылиных словно с бывшим подчиненным и старым знакомым, с которым у него довольно хорошие отношения. С Кобылиным, старшим он знаком уже очень давно, раз уточнял за повара семьи, которого тоже явно знает лично. Судя по форме общения, они не просто знакомы, их можно назвать старыми друзьями, возможно, со времен службы. Но Кобылины никогда не служили в армии, они большей частью рода несли государеву службу как рыцари плаща и кинжала. Когда мы поднялись в квартиру и заперли за собой дверь, я решил начать разговор. «Деда, я что-то забыл, а где ты, в каком подразделении армии ты конкретно служил?» Дед хитро посмотрел на меня, улыбнулся и ответил. «А я никогда и не говорил, где именно я служил, а что такое? Ну, это один шанс на миллион, что простой русский дворянин, пусть и старший офицер, будет общаться с князем на «ты», а к великому князю обращается по имени-отчеству. Вот и встает вопрос, кем ты был в армии?» Дед устало упал на стул за столом в гостиной, вздохнул, поднялся, подошел к бару, достал из него бутылку дагестанского коньяка, молча налил рюмку, выпил, убрал бутылку и вернулся за стол. «Я никогда не служил в армии, Матвей. Свою службу я начал в Петербургской императорской академии тайного приказа, которую сейчас именуют Академией императорской службы безопасности. В 18 лет я поступил в нее, в 22 выпустился в звании поручика, по выпуску был отправлен в школу контрразведки. С князем Кобылиным мы учились вместе сначала в академии на одном курсе, а потом и в спецшколе в одной группе, там уже окончательно и сдружились, а потом почти 20 лет вместе ловили шпионов, воров и предателей. Уволился я по ранению в чине полковника, а Володя продолжил службу уже как начальник управления по Кавказу, а затем дослужился и до главы ИСП. Когда тайный приказ разделили на дворцовую стражу и императорскую службу безопасности, он и возглавил последнюю. А на службе мы довольно быстро отличились в разоблачении, поимки и устранения объектов, которые вели. У нас не было ни одного проваленного дела. Даже мое последнее дело, на котором я получил обширное ранение грудной клетки, мы смогли успешно закончить и уйти. Я и твоего отца хотел поначалу в ИСП пристроить, да и Володя был не против. Они, к тому же, с Алексеем очень дружны были в детстве. Мы с Володей мечтали о преемственности поколений, а потом твой отец просто заболел небом. Винтокрылое небо – это все, о чем он мечтал, и я решил не препятствовать. Он ведь просто светился каждый раз, когда с училища домой приезжал. Все рассказывал, как их учат, какие фигуры осваивают. А потом сам знаешь, что произошло. Я лишь кивнул. Как твои дела с Долгоруковыми? Дед решил перевести разговор на другую тему, и я решил ему подыграть. Все равно, я не знал, что сейчас спрашивать еще, а полученную информацию нужно было еще переварить, пока не встречался и всячески избегаю их представителей. У нас на курсе есть пара ребят из вассальных семей рода, но они в других группах, и мы встречаемся лишь на общих лекциях, чтобы они могли обратить на меня внимание. Так что пока все успешно. Лишний раз контактов не было, это хорошо. Лишний раз с ними лучше не встречаться. У меня правда, теперь голова начинает болеть о другом. Нападение, кивнул я, именно. Нападение на главу ИСП всей империи. Спланированное и хорошо организованное. Просто так даже старые доспехи Витязи не взять из ниоткуда. Эта группа шла для одной конкретной цели, ликвидировать всю старшую семью Кобылиных. И я уверен полностью, организатор покушения уже в курсе о том, что попытка провалилась. Что из этого следует? В ближайшее время, если виновник уже не начал, организатор подчистит все следы, которые могут связывать с ним лично, затаится и начнет готовить новую попытку, если не дурак. Если совсем дурак, то может попытаться убрать князя Кобылина прямо в зимнем госпитале. Да, вероятность обоих вариантов развития событий есть, но я больше склоняюсь к первому сценарию. И ты забыл об одном факте. Каком же? Удивился я. Месть тем, кто помог Кобылиным отбиться. Дед указал пальцем вначале на себя, а потом на меня. Ну, с тобой понятно, а со мной, сомнительно. Кто я? Всего лишь студент, первокурсник, даже как лекарь лишь недоучка. Кто мне станет мстить? Во-первых, через тебя можно мстить мне. Во-вторых, просто не имея возможности отомстить мне лично, могут выйти на тебя. В-третьих, как говорится, что знают двое, знает и свинья. Кому нужно, узнают, что мы были в поместье на момент покушения, и, если поступит по-умному, постараются проверить твои силы, вначале косвенно, достав документы из университета, а затем уже напрямую, к примеру, устроит нападение под видом ограбления. Так что будет настороже. Забирать тебя из Петербурга не вижу смысла, такие достать и в Новосибирске смогут. А тут хотя бы те же Кобылины довольно рядом. Они никого из Волковых в беде не оставят, запомни это. В случае чего, беги в их поместье. Володя тебя никому не выдаст, скорее своим дурным глазом всех перебьет. Я понял, деда. Тогда на сегодня все, давай спать ложиться, день сегодня был насыщенный, а я человек старый уже, мне отдых по расписанию требуется. Доброй ночи, Матвей. Дед поднялся со своего места и отправился в спальню. Доброй ночи, деда. Попрощался я и пошел к себе. Глава 6. Пациенты, деньги, два ствола. Итак, дамы и господа, давайте продолжим. Связь тела физического и духовного уже давно доказана, но до конца так и не изучена. Благословение богов способно исцелить как тела, так и души. В то же время, если есть боги, есть и их главные антагонисты – демоны. И хоть их проявленного появления в нашем мире официально зарегистрировано не было, некоторые косвенные признаки в нашем мире присутствуют. Кто сможет сказать? Какие? Мы сидели в большой лекционной аудитории, которая представляла из себя огромный амфитеатр, и слушали лекции по философии концепции современного естествознания. Оба предмета вел у нас один преподаватель, Парфенов Павел Петрович, крепкий старичок лет за 60 без какого-либо намека на дар. И рассказывал он достаточно интересно, по крайней мере, для меня, хотя многие вокруг откровенно спали, явно не услышав ничего нового. «Стихийные проклятия, которые возникли после дня гнева Господня», сказала одна из девушек из второй врачебной группы, с которыми мы ходили на все лекции, так как кафедра лекарей просто физически не могла заполнить такие большие аудитории. «Верно, мадам, абсолютно верно, Павел Петрович», кивая студентке, «стихийные проклятия, которые проявились вместе с первым Божьим приходом в наш мир, от этих проклятий так и не смогли избавиться. Все известные проклятые места в настоящее время находятся под охраной государственных служб стран, на территории которых их обнаружили, а проклятые вещи опечатаны и находятся в специальных хранилищах. Кто может назвать мне самые известные проклятые места в Российской империи? Елаю-Черкечих, или, как еще ее называют, Якутская долина смерти на правом берегу реки Вилюй, Саамский лабиринт на севере Карелии, Пьяный лес или Танцующий лес на Куршской косе недалеко от Калининграда, озеро Лабынкыр в Якутии, остров Чамп в Архангельской губернии, чертово кладбище в Сибирской тайге, бухта Бичевинская на Камчатке, вновь ответила та же девушка. Прекрасно, а чем известны Елаю-Черкечих и озеро Лабынкыр, мадам? Все, кто посещал Якутскую долину смерти, умерли в течение года после отъезда оттуда, никто не перешагнул отметку в 365 дней, при этом отмечается, что первыми погибают светлые одаренные, потом простые смертные, дольше всего могут держаться одаренные с темным источником. Озеро Лабынкыр прославилось тем, что по неподтвержденным данным в нем живет демоническая тварь, которая пожирает людей. Пропажи людей происходили на берегах озера достаточно регулярно, но исследования так ничего и не дали, тварь найти не смогли, рыбаки продолжали идти к озеру, так как улов всегда был хорош. В итоге, озеро пришлось закрыть, когда там пропал маленький ребенок. А что сможете сказать о бухте Бичевинской на Камчатке? Самое экономически невыгодное место для расположения наших морских частей. После возведения на территории бухты военно-морской базы императорского флота, туда на постоянное место дислоцирования отправили третью морскую флотилию, корабли которой проржавели за 2 месяца, потом ситуация повторилась с 7-й морской флотилией, затем с 11-й. Хотя на людей никакого негативного влияния вода не оказывала. Верно, и это доказывает гипотезу о том, что стихийные проклятия могут оказывать воздействие не только на живые организмы и души, но и на определенные группы материалов, что наводит нас на мысль о том, что в магии проклятий возможно применение различных стихий, а наше знание о темных и светлых стихиях является весьма ограниченным. Профессор, по вашим словам, у меня складывается впечатление, что будь возможен приход демонов, если они действительно существуют, в наш мир так же, как в него приходят боги, вы были бы этому только рады. Это не совсем так, барышня. Я точно могу сказать, что я не буду рад подобному событию, ведь не зря наши предки описывали демонов как алчущих, сильных, хитрых и умных созданий, которых, по сути своей, интересовали 3 вещи – кровь, плоть и души. А это не может не сказаться на нашей численности и мирном существовании. Это приведет лишь к новым конфликтам, потерям среди человеческой расы и развитию искусства лишь в его разрушительной сфере. А я искренне верю в то, что боги одарили нас столь удивительными силами, в первую очередь, ради созидания. И ваши таланты тому подтверждение. Ведь истинный лекарь, развивший свой талант, если по милости богов одарен светом и жизнью, как, к примеру, некоторые из боярского рода Долгоруковых, способен исцелять и тела, и души, жаль, что так мало одаренных посвящают свои таланты созиданию, большая часть молодежи искренне желает сиюминутных почета и славы, уважения и признания. Лекция продолжалась еще около часа, а я ушел с головой в свои мысли, механически конспектируя слова лектора. Дед уже месяц назад уехал обратно в Новосибирск, а я уже понял, что мне нужно вспомнить и последовать совету Василия Ивановича, который он дал мне перед отъездом, а именно, освоить огнестрельное оружие. Покушение на главную ветвь Кобылиных было тому доказательством. Кроме своего дара я противопоставить противникам ничего тогда не мог, а запас сил не бесконечен, нужно было и альтернативное оружие. С клинками на доспехи витязей особо не пойдешь, да и новые модели уже значительно более совершенны, чем те малые пехотные доспехи, с которыми я столкнулся в доме Саши. А вот навык всадить разрывную пулю в голову доспеха может оказаться очень полезным. Вопрос встал лишь в одном – в деньгах. Занятия по огневой подготовке стоили существенно, примерно столько же, сколько дед выделял мне на месячное содержание. Но решение у этой проблемы было, и довольно изящное на мой взгляд. Многие наши студенты, кто не относился к благородным и богатым родам, подрабатывали в больницах, даже не обладая полнотой медицинских навыков. Если твой уровень контроля был на ступени акалита, то лекарь или целитель мог спокойно выступать в роли батарейки жизненной энергии, подпитывая тяжелых больных, раненых и помогая в сложных операциях, и за это неплохо платили. Просто дети благородных родов не считали подобный заработок достойным своих персон. Я же, как дитя коммунизма, считал, что любой труд важен и почетен, а если за него еще готовы платить, вообще не имел никаких предубеждений о дворянской чести. Да и разве не достойно дворянина развивать свой дар, оттачивать свои навыки и помогать своему народу? Поэтому сегодня после занятий я планировал встретиться с начальником хирургического отделения городской больницы Святого Георгия. Это была одна из самых забитых больниц в городе, так как туда свозили всех бедняков с правого берега Невы, да и народ среднего достатка достаточно часто заглядывал. Большое хирургическое отделение имело огромный опыт и постоянную практику, но был у него и минус: там было слишком мало одаренных, да и те, что были, в основном имели светлый источник в пределах 150-200 уир. Нет, это вполне нормальный уровень резерва для любого целителя, если он смог развить контроль выше среднего, но там таких не было. Молодежь набивала руку и уходила в частную практику или другие больницы и госпиталя, но оставаться в пределах территории больницы Святого Георгия не желала. Это было мне на руку. Как я успел узнать, парни и девушки с врачебной кафедры, самой большой на нашем факультете, именно сюда приходили устраиваться на подработку. Опыт за год получали огромный, деньги тоже были неплохими, но уходили большинство в связи с нервным напряжением. Слишком уж много разных товарищей попадало по неотложке сюда. После занятий я сразу отправился туда. Путь мой пролегал по опасному маршруту. Университетская набережная, дорога вокруг Петропавловской крепости, мост через реку Большая Невка, Беловодьевский проспект. Пока шел по прямой проспекта, вспомнил, что в моей прошлой жизни этот проспект в Ленинграде назывался проспект Энгельса. Огромное серое здание на пересечении Беловедьевского и Северного проспектов скорее напоминало крепость, чем больницу. Если бы окна были узкими и высокими, я бы точно сказал, что это ранее был какой-то военный форт. И сразу отмечалось еще одно: это был бешеный муравейник, который никогда не замолкал. Санитары постоянно сновали с каталками туда-сюда, явно мотаясь между палатами и отделениями. Молоденькие медсестрички весело семенили по своим бумажным делам, их старшие сестры смолили в курилке, иногда покрикивая на молодок, чтобы не застревали в беседах с уважаемыми докторами. «Добрый день, подскажите, пожалуйста, где я могу найти Володина Бориса Геннадьевича?» – спросил я, подходя к окну регистратуры. «Парень, а тебе зачем в хирургическое отделение? На родственника их начальника ты не похож, а так просто на народ честный, у него времени нет особо. В работе он всегда, в работе». Старшая медсестра бальзаковского возраста была явно не прочь поболтать, то ли от скуки, то ли от усталости, да вот только меня подобный расклад не устраивал, ведь мне нужно было заскочить еще в одно место. «Дайте, пожалуйста, мне вашу руку». С улыбкой я протянул открытые ладони к медсестре. «Ничего я тебе не дам, извращенец. Шел вон отсюда. Охрана. Я охрану вызову сейчас». Женщина явно была ненормальная, как по мне, хотя, если посмотреть на это с другой стороны, то какой человек вообще способен считаться нормальным, если он уже долгое время работает в системе здравоохранения? Нормальные и адекватные люди из этой системы сбегают в первые 5 лет, а в этой конкретной больнице уже через год максимум, тут только психи работают дольше. «Дайте мне свою руку, и все сразу поймете». Хоть и с улыбкой, но тут я уже приказывал, а энергия источника, хлынувшая по моему телу, явно зажгла глаза зеленым цветом с золотой каймой вокруг радужной оболочки. Тут медсестре уже было мне не отказать, аспект «Длань Владыки», который достался мне благодаря Чернобогу и Белобогу, на живых людей оказывал просто ужасающее, по моему мнению, влияние. Он заставлял верить и подчиняться мне, пока фокус моего дара направлен именно на конкретного человека. Женщина моментально протянула руку уже чуть ли не с улыбкой. Я накрыл ее ладонь своими, запустил общую диагностику, наложил слабенькую анестезию и общее укрепление на тело, чтобы он хоть немного отдохнул от головной боли и получил тонус жизненных сил. «Прекрасно, просто прекрасно, вы великолепно выглядите, а теперь прошу вас ответить на мой вопрос. Где я могу найти Володина Бориса Геннадьевича?» Я вновь вернулся к своему квесту. «Что? А, да, господи, Володин постоянно находится у себя в отделении, восточное крыло, первые и второе этажи, он покидает его только в обед, ужин и на сон, курит тоже у себя в кабинете, хоть это и запрещено, и все об этом знают, ему не запрещают этого делать, так как он очень многих с того света вытащил, хоть и не слишком сильный одаренный, талантливый хирург, но характер скверный, не любит бездарей и лентяев. Благодарю вас, я с улыбкой покинул старшую медсестру, двигаясь по табличкам указателей в восточное крыло. На такую краткую характеристику я и не надеялся, а отделение хирургии и неотложной помощи встретило меня хоть и забытыми, но вполне привычными для меня запахами. Здесь одновременно пахло кровью, табаком, спиртом, лекарствами, стерильностью, гноем и страхом. На языке моментально появился привкус меди, а глаза начало пощипывать. Ординаторская стояла рядом со входом в отделение, и именно из нее выходил очень сильный запах табака. Вот я и решил проверить первым делом ее, и не прогадал. После стука я вошел. На подоконнике в дальнем углу сидел высокий мужчина, абсолютно лысый, с черной короткой бородкой и очках в роговой оправе. Халат его был перепачкан кровью, и, судя по всему, кровь была не его. «Разрешите, Борис Геннадьевич?» Бордо начал я. «Кто такой?» «Я никого не звал. Иди ты наха!» Вскинул врач на меня красные от недосыпа глаза. И только тут я понял, он просто уснул на подоконнике после операции, пока курил сигарету. И уснул буквально пару минут назад, сигарета не успела дотлеть до фильтра. «Добрый вечер, Борис Геннадьевич. Позвольте представиться. Волков Матвей Александрович. Студент первого курса Императорского университета. Хочу работать у вас. Я решил взять быка за рога. Слушай, студент, да мне пофиг, кто ты и как тебя зовут, вы тут как перчатки меняетесь. Сбежишь ведь через 2 недели, если не раньше». Начал бурчать заведующий отделением, внимательно меня рассматривая. «Не сбегу, Борис Геннадьевич, по крайней мере, до июня точно, там практика будет, а до ее начала точно отработаю, а там уже посмотрим», — ответил я. «А чего ко мне пришел?» Зав. Отделением продолжал допытываться. «Да просто все, деньги нужны, и руку набить хочу в специальности. Врачебная кафедра, лекарская», — покачал отрицательно головой я. Володин удивительно присвистнул. «Не часто туда пробиться простые смертные могут, в основном столичные хлыщи, да долгоруковские прихвостни учатся там. Мне тоже так говорили, но я поступить смог. Я не удержался от шпильки в адрес Долгоруковых. Хоть и мне лично этот боярский род ничего и не сделал, но вот Матвею и его матери точно знатно в жизни подгадил. А тут вся моя пролетарская ненависть взыграла против бояр. Какой резерв?» — решил детально разобраться врач. «Около 350 единиц УИР. Я решил немного занизить свои показатели. А контроль — ступень мастера», — вновь соврал я. Володин вновь задумался. Только подумать ему не дали. В ординаторскую влетела молоденькая медсестра с широко распахнутыми глазами. «Борис Геннадьевич, беда. Ну что еще-то случилось? Там ребенка привезли, ему ноги оторвали под бульдозером». Володин на сообщение о пострадавшем ребенке лишь хищно ухмыльнулся и перевел взгляд на меня. «Вот и посмотрим, как ты собеседование на практике пройдешь. Сейчас со мной в операционную пойдешь. Поможешь, принят на работу на полставки, сдрейфишь, больше в моем отделении духу твоего не будет. Идет?» «Согласен», — кивнул я. Я отправился вслед за выскочившими в коридор медсестрой и заведующим отделением. Быстро спустились на первый этаж, где располагались операционные кабинеты. «Борис Геннадьевич, а кто это с вами?» — удивилась другая медсестра, которая встречала нас уже в кабинете. «Кандидат на должность младшего операционного фельдшера. Посмотреть хочу, как себя вести будет в стрессовой ситуации. Лизонька, подготовь его, он со мной к столу пойдет». «Поняла», — кивнула медсестра с каким-то печальным взглядом, провожая меня к раковине. Я же скинул по старой въевшейся привычке куртку и кофту, оставшись в майке, снял обувь, обулся в тапочки и начал мыть руки вплоть до локтевого сустава. Затем Лиза облачила меня в операционный комбинезон, шапочку, маску и перчатки, закрыла глаза специальными очками и кивнула Володину. «Пошли, студент», — кивнул заведующий и повернулся ко мне спиной. Мы прошли по короткому коридору и вышли в операционную. Вокруг уже суетились анестезиолог и 2 медсестры. «Доклад», — коротко бросил Володин, и анестезиолог тут же начал докладывать о проделанной работе. Я же начал осматривать пациентку. Это была маленькая девочка, лет 5, ей все же не совсем оторвало ноги в коленных суставах, сами суставы были раздроблены и осколки костей торчали наружу. Сложный случай, очень сложный, удивительно, что она была еще жива. В моей прошлой жизни я бы сказал, что в 999 случаях из 1000 здесь бы последовала ампутация поврежденных конечностей. Но не здесь и не сейчас. Здесь и сейчас была магия, были одаренные, которые могли вытащить человека из того света. Глядя на эту девочку, я вдруг понял, насколько мне этого не хватало. Я ведь всегда любил свое дело, я лечил людей, приходил на помощь, я знал, что моя жизнь имеет смысл. Когда я получил свое ранение, и меня уволили из армии, а в гражданские клиники на работу устроиться я не мог, потому что никто не хотел связываться с инвалидом с плохой характеристикой, я просто стремился выжить, всегда и везде, но само понятие полноценной жизни для меня перестало существовать. Я существовал, а не жил, а сейчас я снова могу лечить, и лечить еще больше и лучше, спасать в тех моментах, которые раньше считал невозможными. Я могу, и я хочу вновь это делать, но, в конечном счете, я хочу делать это все так, чтобы мне никто не мешал и не приказывал, как это делать. Ну, или, по крайней мере, сократить возможное количество начальников и командиров до минимума. Хоть пока и не знаю как. Что скажешь, студент? Обратился ко мне Володин. Самостоятельно излечить это повреждение конечностей я пока не могу, навыков не хватает и опыта, но я смогу поддерживать девочку. Пока вы будете восстанавливать ей ноги, мы можем исправить состояние костей и нервных окончаний, а также восстановить жидкостный состав в коленных суставах, а мышцы зашить классическим способом. Восстановление займет меньше месяца по итогу, но ходить придется учиться заново, как и разрабатывать коленные суставы и сами мышцы, потому что для нормального и полноценного заживления тканей потребуется полная иммобилизация нижних конечностей и дренажирование суставов с целью вывода лишних жидкостей, так как организм ребенка будет еще около недели в повышенном темпе восстанавливать себя под влиянием воздействия жизни на столь юный организм. Интересно. Хорошо, давай начнем. Жар подаешь минимально, арканы целебный сон и общее укрепление освоил? Да. Хорошо, вместе с подачей жара в тело девочки, накладываешь их и поддерживаешь, чтобы она не проснулась и не умерла от болевого шока. Твоя задача – давать энергию так, чтобы я успевал ей оперировать, но она не рассеивалась так, что я потерял больше трети от отданного тобой количества. Принято. Тогда занимай место у головы, начинаем операцию. Генрих Абрамович, прекращайте анестезию пациента, как только она окажется под воздействием целебного сна. Есть. Кивнул анестезиолог. Я встал во главе стола и положил руки на голову девочки. Целебный сон и общее укрепление слились с потоком жара и начали стекать тонким ручейком, обволакивая тело девочки в ворох золотисто-изумрудных линий. Все энергетические каналы, которые всегда шли параллельно кровеносной системе, начали наливаться этим светом, лишь в поврежденных коленях они начали частично рассыпаться и рассеиваться. А Володин начал работу. И это было отточенное, выведенное годами мастерство. А я с удивлением смотрел, как заведующий отделением сплетал каналы девочки, восстанавливал нервы, мышцы и кости, проверял работу суставов. Время просто застряло на своем месте, а я не отводил взгляда от рук Володина, которые творили один аркан за другим, пользуясь моим жаром. Да, заведующий не обладал огромным резервом, да и контроль у него был на уровне магистра, и выше уже подняться вряд ли сможет, так как резерв этого не позволит, но своими способностями он владел поистине великолепно. Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего штриха, каждая капля жара шла на дело, он не терял ничего, все шло в работу на восстановление организма, и при этом он продолжал работать и как простой хирург. Время завершения операции, устало выдохнул Борис Геннадьевич, отходя от операционного стола и тихим стоном разгибая спину. 22 часа 43 минуты. Операция длилась 7 часов и 15 минут. Общее состояние пациента – стабильно тяжелое. Хорошо, девочку в палату, соответствующая терапия. Кивнул он медсестрам и повернулся ко мне. Как, говоришь, тебя зовут? Волков Матвей Александрович. И откуда ты? Из Сибири. Хорошо, сибиряк Волков Матвей Александрович, готов взять тебя на полставки. В неделю 3 смены, одна в ночь, одна в вечер, одна в день. По должности это младший операционный фельдшер, работать будешь именно со мной, мне как раз нужен ассистент. Согласен? Да, благодарю. Хорошо, документы подпишешь, когда на дежурство придешь. Курить не запрещаю, но, если придешь пьяный или с похмельем, погоню с отделения как вшивую собаку. К девчонкам не приставать, ни к сестрам, ни к пациенткам, Фотографировать в отделении запрещено. Всех, кто в отделении пытаются тебе что-то приказать, шлешь прямо ко мне, а я уже шлю их лесом. Все понятно? Да, Борис Геннадьевич. Тогда до встречи в воскресенье. Тогда же и узнаешь график работы до конца месяца. А сейчас все, баста, домой, 50 грамм адмиральского чая и спать, есть. Я буквально выполз из операционной. Я устал, резерв был практически на нуле. До полного истощения источника оставалось полшага. Но Володин просто поражал своим талантом. Хирург, который комбинирует академическую медицину и силы дара. Да, характер непростой, откровенно сволочной и грубый, но поучиться у него есть чему. И я научусь. Я медленно выполз из больницы и побрел домой. Сил дождаться автобуса или трамвая не было. Так что я просто побрел по дороге, стараясь продолжать движение, чтобы просто не уснуть. Следующие 3 дня я так и не смог добраться до стрелкового тира на Аптекарском переулке. В субботу я завис в университете, в воскресенье отработал дневную смену в больнице, и лишь в понедельник после занятий смог отправиться в тир. Тир находился в отдельном здании недалеко от летнего сада на Аптекарском переулке. На углу здания была неприметная дверь спуска в подвальное помещение. Рядом с ней висела скромная вывеска «Золотая пуля». Я спустился по лестнице и вошел в дверь. Внутри меня встретил пустой зал для посетителей. Лишь за стойкой персонала со скучающим видом сидел одинокий старичок, слушающий радио. Я подошел к нему. «Добрый день, я хочу записаться в стрелковый тир для занятий. Добро пожаловать в стрелковый тир «Золотая пуля», молодой человек. Записаться можно. Занятия по первоначальной подготовке в стрелковом деле проходят строго с инструктором 2 раза в неделю, каждое занятие 1,5 часа. Курс длится 3 месяца. Оплата за месяц вперед. Одно занятие стоит 30 рублей». Это с учетом оплаты патронов для стрельбы. Если не приходите на занятие, оно сгорает. Если условия вас устраивают, можем согласовать график вашего посещения нашего тира, ответил старичок, хитро прищурившись. А что входит в курс первоначальной подготовки? Я решил уточнить детали. Галерея у нас небольшая, 65 метров всего, так что освоить сможете 3 вида оружия. Пистолет, автомат и пистолет, пулемет. По окончанию курса и сдаче зачетов выдадим вам сертификат об окончании соответствующего курса. Хорошо, меня это устраивает, а кто будет моим инструктором? У нас принято, что тот из инструкторов дежурит, тот и берет себе ученика. Сегодня дежурю я. Позвольте представиться, Максим Игоревич Демешков, инструктор тира. Очень приятно, Максим Игоревич, меня зовут Матвей Александрович Волков, а сегодня можно попробовать пострелять. Так скажем, развлекательно, аренда дорожки в галерее на час, 8 рублей, работа инструктора, 5 рублей, 2 магазина к пистолету, 12 рублей, и это не идет в счет оплаты занятий, кивнул старичок, отлично, меня устраивает. Я достал кошелек, отсчитал сумму за посещение и отдал ее инструктору, тот пересчитал сумму и убрал ее сразу в сейф, потом достал из шкафчика оранжевую жилетку, прозрачные очки и наушники. Правило первое в тире. Молодой человек, всегда соблюдать требования безопасности. Я лишь кивнул. Максим Игоревич достал из-под стола табличку «Нахожусь в стрелковой галерее, выйду через 5 минут, нажмите на красную кнопку», поставил ее на стол, рядом с ней поставил красную кнопку на подставке, а с собой забрал сигнальный маячок, явно привязанный к данной кнопке. «Пойдемте, молодой человек, без моего разрешения никаких действий не совершать и ничего не трогать». Понятно, спасибо. Вообще существует золотое правило в стрелковом деле, состоящее из 5 «не», а именно, не доставая оружие из кобуры без команды, не заряжая оружие без команды, не открывая огонь без команды, не крути стволом оружия, не бери чужого оружия. Учту. Мы прошли по еще одной лестнице вниз и спустились в стрелковую галерею и встали у дорожки под номером 3. Подождите здесь, молодой человек. Я скоро вернусь. Инструктор прошелся до конца галереи и скрылся за стальной дверью с табличкой «Оружейная комната». А в мою молодость мы бегали на полигон все годы курсантской жизни, да и на службе уже тоже. Закрытых тиров у нас никогда не было. Снег, зной, дождь, ветер, без разницы, если стрельбы запланированы на этот день, мы должны, и все. Сейчас это уже вызывает лишь улыбку. Максим Игоревич вернулся с подставкой, на котором стоял пистолет, 2 магазина, а в гнездах на подставке уж было вложено чуть больше 20 патронов. Вы знакомы с современным вооружением, Матвей? Абсолютно нет, Максим Игоревич. Если вам не сложно, проведите небольшую лекцию по данной модели. Что ж, перед нами российский армейский пистолет, он же РАБ-96, введен на вооружение 5 лет назад, калибр оружия 9 мм, патрон используется 9 на 19, длина ствола 110 мм, масса без снаряженного магазина 920 грамм, со снаряженным 1 кг 80 грамм, имеет магазин на 14 патронов. Начальная скорость полета обычной пули – 320 метров в секунду. Очень хорошая и надежная машинка для работы на коротких дистанциях. После этого он включил свет на всей дорожке, который осветил и наш стол у окна стрелка, разобрал пистолет, рассказал мне об его устройстве, слабых местах, возможных задержках, способах их устранения. В общем, лекция затянулась почти на час, и теперь у меня в руках лежал некий гибрид пистолета Макарова и тульского Токарева из моей прошлой жизни, рассчитанный под патрон Лугер. Итак, стрелять будем сериями 5-5-4, оба магазина, после каждой серии оружие на предохранитель, после команды кладем на стол и отходим на шаг назад. При последней серии по окончанию стрельбы вытаскиваете магазин из пистолета, отодвигаете затвор в крайнее заднее положение и даете мне его осмотреть. После моей команды осмотрено, вновь смотрим мишень, после чего меняем ее и продолжаем работать уже на втором магазине. Все понятно? Так точно, Максим Игоревич. Прекрасно, тогда начинаем. К рубежу. Отстрелялся я еще минут за 40. Каждый возврат мишени Максим Игоревич указывал на некоторые недостатки в стойке, хвате, длине нажатия на спуск. Дедок явно был фанатом своего дела, въедливым и с большой практикой. Итак, по итогу могу сказать следующее: супер, талантом вы не блещете, но стрелять сможете. Все-таки, в 9 из 10 побеждает усердие и мастерство, а не голый энтузиазм и талант. Я готов вас тренировать, могу проводить с вами занятия по вторникам и пятницам в вечернее время. Отлично, мне это подходит. Кивнул я, в голове складывая, что в понедельник у меня ночная смена в Георгиевской больнице, в среду – вечерняя, а в воскресенье я работаю в дневную. Тогда до встречи на занятии, Матвей. В следующий раз вы должны принести оплату за месяц вперед, не забудьте об этом. До встречи, Максим Игоревич, не забуду. Я попрощался с инструктором и покинул тир. Обратно домой я шел в приподнятом настроении, так как еще один элемент моего плана был исполнен. Глава 7. Весеннее равноденствие, или как найти себе проблем. Я со соловелыми глазами проснулся от перезвона своего будильника. Из-за закрытых штор пробивался тусклый свет серого Петербурга. Уже был полдень, а я спал как убитый, потому что прошлая ночная смена в Георгиевской больнице прошла очень бурно. После бандитской перестрелки в ходе попытки ограбления банковского отделения, к нам привезли 5 сотрудников полиции в разной степени тяжести и 2 грабителей, которые выглядели еще хуже. В итоге, из операционной мы с Володиным буквально выползли через 8 часов. Вообще, последние 4 месяца прошли для меня как безумная череда учебы, практики и тренировок. На новогодние каникулы я даже не смог поехать в Искитим, благо, дед отнесся к этому с пониманием. Софья только была очень недовольна. Но эти 3 месяца дали мне очень хороший качественный скачок в развитии как лекаря. У меня в голове были все мои старые навыки, а теперь я лишь приучал свое новое тело к тому, что знал раньше. Даже Володин был доволен, хотя раньше, как говорили медсестрички в нашем отделении, он вообще никого не хвалил. Но главным для меня было то, что я смог начать комбинировать свой дар с имеющимися у меня ранее навыками. И это давало свой результат, небольшой, но я надеялся, что это лишь пока. Благодаря уже достигнутым результатам я уже начинал задумываться о создании собственной методики. Но сегодня, несмотря на будни, у нас не было занятий, и это позволило мне выспаться. Но вечером появиться в университете мне все равно предстояло, так как сегодня был очередной бал, весеннее равноденствие. Весна в Петербурге была обычная, а это значило одно, до мая было невозможно понять, что за окном, осень или весна, серое низкое небо, постоянная морось, никогда не засыпающий ветер, который раскрывал пальто и плащи прохожих, и редкое солнце, которому каждый петербуржец радовался как ребенок. Но, полдень, а это значит, что через 5 часов я должен быть готов выходить из дома, а тренировки никто не отменял, значит, пора вставать. Санкт-Петербург, главный корпус Санкт-Петербургского императорского университета, 19.00. Оркестр начал играть открытие бала. В фойе административного корпуса Императорского университета вновь собрался вся столичная золотая молодежь империи. Вновь трещали вспышки фотоаппарата, от которого я всячески старался спрятаться. Курсанты щеголяли белоснежными кителями с золотыми погонами, девушки лавировали среди конкуренток пышными нарядами, официанты с прямой спиной разносили шампанское. Это был мой третий бал, и если первый для меня закончился больничной койкой, а второй прошел как в бреду благодаря стараниям Володина, то этот я собирался провести тихо и спокойно, и, возможно, уехать домой не один. Матвей. В толпе студентов я заметил Александра и уверенно двинулся к нему. «Добрый вечер, дружище!» Я протянул руку Кобылину, как только подошел к их группе. Александр находился в обществе еще одного юноши и трех милых девушек. «Здравствуй, дорогой!» Мы обменялись рукопожатием и, не выпуская моей руки, Саша повернулся к своим знакомым. «Господа, позвольте представить вам Матвея Александровича Волкова, будущего ЛЕИП, медика 1 и юное гениальное дарование нашей кафедры лекарей, Андрей Юрьевич Соколов. Приятно познакомиться». С улыбкой протянул тонкую аристократичную руку блондин с глазами цвета льда, ну прям чистый ариец. «Взаимно, Андрей Юрьевич, всегда к вашим услугам». В ответ на рукопожатие произнес я: «А это у нас Анна и Елена Костомаровы». Александр кивнул на двух девушек, и я только сейчас понял, что они близнецы с одной лишь разницей. Одна была блондинкой, а вторая – брюнеткой. Тонкие черты лица, острые носики, тонкие алые губы. Если недостатки и были в детстве, работа опытных лекарей смогла их убрать уже давно. На меня сейчас смотрели две идеальные куколки ростом около 170 сантиметров. «Очень приятно, Матвей», – одновременно кивнули и сказали обе сестры. «Взаимно, барышни, взаимно», – с улыбкой ответил я. «А это рыжая непоседа, Яна Хмельницкая». «Моя подруга детства и дальняя родственница по материнской стороне», – кивнул Александр на последнюю девушку. «А это уже интересно», – была первая мысль, проскользнувшая в моей голове, глядя на стройную спортивную фигуру в облегающем вечернем платье изумрудного цвета с длинным разрезом до середины бедра. Тонкие черты лица, которые не несли в себе следов вмешательства лекарей, волнистые рыжие волосы, свободно лежащие на плечах и спине, которые словно жидкое дикое пламя волнами стекали вниз, а не вверх, и карие глаза с золотистой окантовкой вокруг зрачков смотрели на меня как веселые чертики из табакерки. «Нравлюсь?» – вместо приветствия спросила она. «Даже очень», – честно ответил я, протягивая руку. «Прекрасно, значит, сегодня я буду танцевать только с тобой». Яна подала руку, и я склонился в легком поклоне, лишь обозная поцелуй этой тонкой ладошки. «Мы уже на «ты»?» – улыбнулся я в ответ. «Сегодня можем и на «ты». Тогда прошу всех в первый зал», – с улыбкой возвестил Александр и двинулся вперед, взяв под руки одну из близняшек. Вторая была уже с Соколовым. «Все вместе мы прошли в первый бальный зал, в котором и открывали все балы Императорского университета. Императорский вальс традиционно был первым танцем, открывающим бал. За ним уже выступали представители императорского рода. С Яной мы медленно кружились в хороводе пар, которые не стеснялись выйти на площадку в центре зала первыми. «Ты ведь не умеешь танцевать, Матвей», — улыбнулась Яна. «Не умею», — честно ответил я, — «но очень быстро подстраиваешься. Хотя твоя походка напоминает мне скорее звериную, что-то кошачье или...» — задумалась она. «Волчье», — улыбнулся я. «Да, что-то в этом есть», — улыбнулась она. Остаток танца мы молча вальсировали по залу, пока трубы не обозначили прибытие представителя императорской династии. Его императорское высочество, великий князь сибирский Михаил Васильевич, вновь открывал бал. Его императорское высочество, великий князь сибирский Михаил Васильевич, объявил церемониймейстер. Великий князь поднялся к трибуне в белоснежном мундире с золотыми аксельбантами. Наград на нем в этот раз не было. Лишь вышитый красным золотом феникс на правой стороне груди, знак императорского рода. «Дамы и господа, я рад вас всех вновь приветствовать в стенах этого прекрасного храма науки и знаний. Сегодня мы празднуем окончание долгой зимы, сегодня ночь равна дню, впереди нас ждет теплое время, а прошедшую зиму мы оставим в памяти. Надеюсь, каждый из вас смог вынести за эту зиму из этих стен и других учебных заведений те знания, опыт и навыки, которые помогут вам в службе на благо ваших семей и империи. Засим прошу считать бал весеннего равноденствия открытым». Аплодисменты нескольких сотен преподавателей, студентов и курсантов стали ему ответом. Мы вновь собрались всей компанией у фуршетного стола. Итак, дамы и господа, учебный год подходит к концу, осталось всего 2 месяца. Кто куда отправится на первую практику? Саша завязал светский разговор. Среди благородных считалось особым уровнем доверия к семье или роду, если студент или курсант отправлялся на практику в организации, производство или воинские части, которые имели прямое отношение к императорской фамилии. Мы в муниципальное управление столицы отправимся, в юридический отдел, с гордостью ответила одна из близняшек. Да, отец сказал, что, в случае хорошей практики, можем и в дальнейшем практиковаться у них до конца учебы, добавила вторая. Андрей, а ты? Саша посмотрел на Соколова. Пока не решил, есть 2 варианта. Либо поехать с отцом в дипломатическую поездку, либо отправлюсь к деду в Москву. Оба варианта хороши, но с отцом предложение интереснее, кивнул Саша. Да, но тут одна сложность, нужно отцу показать достойный уровень владения французским, иначе он меня с собой не возьмет, улыбнулся Андрей. Тогда нужно немного поднапрячься, рассмеялся Кобылин. Знаю, вот и стараюсь, ответил Андрей и тоже рассмеялся. А куда у нас отправится Матвей? Спросила, обратившись ко всем, но тут же перевела взгляд на меня Яна. Пока не знаю, хотелось бы остаться в столице, но тут уже как родина прикажет. Лекарей мало, отправит туда, где я буду полезен, ответил я. Так ты действительно лекарь, удивилась Яна. Да, лекарь, пожал я плечами. Тогда действительно, возможно, сегодня мы находимся в компании будущего лейб, медика императорской династии, кивнула Яна с улыбкой, а будущий лекарь не откажется угостить даму бокалом игристого, желание дамы, закон для кавалера, ответил я и отправился по залу в поисках официанта. Официанта я нашел лишь через 10 минут, они как назло словно вымерли все разом, забрав 2 бокала игристого. Я отправился обратно к столикам для фуршета. «Я не пойду с тобой танцевать, Дима, я уже занята». Услышал я знакомый голос и ускорился. Рядом с нашей компанией стояла группа из 5 курсантов. 4 обступили близняшек и Андрея с Сашей, а 5-й, в парадном кителе военной морской академии, схватив Яну за локоть, тащил за собой в зону танцев. Судя по красному лицу и легкому алкогольному аромату, он уже успел перебрать с веселыми напитками. «Да чего ты ломаешься, Яна?» — рыкнул парень на нее. «Сударь, думаю, дама дала вам точно понять, что не желает с вами танцевать. Извольте откланяться, юноша, не позорьте честь мундира», — холодным тоном ответил я. Парень обернулся на меня. Высокий, крепкий, лицо с упрямым прямоугольным подбородком, серые глаза с легким безумным блеском, красноватый оттенок кожи, растрепавшаяся прическа, вид курсанта на веселе. «А ты еще кто такой?» Второй рукой курсант схватил меня за воротник. «Дворянский недоросль Волков Матвей Александрович, к вашим услугам!» Так же холодно ответил я, не снимая его руки с манжеты своего пиджака. «Недоросль, отвали, пока князь тебя с говном не смешал!» Зарычал парень. «Ты не князь, Дима, ты княжич, и то второй сын!» Огрызнулась Яна, вырывая руку из власти курсанта. «Либо ты сейчас свалишь, либо я тебя прилюдно мочу пить заставлю, дворянчик!» Зарычал он. «Ну, тут вариантов уже не остается, уже начинают позорить меня, причем прилюдно». Оба бокала отправляются в лицо курсанту, одна рука бьет по локтевому сгибу, вторая заворачивает руку курсанта в болевом приеме и дергает к лопатке. Курсант взвыл и упал на колени, а его свора оставила нашу компанию и шагнула ко мне. «Извинись», уже рычу я ему в ухо. «Да пошел ты наха, извинись перед Яной за свое поведение». Повторяю я свое требование и еще сильнее заламываю руку. «А-а-а, Яна, я прошу у тебя прощения, ты довольна принесенными извинениями?» Я поднял взгляд на Хмельницкую. «Да, девушка еще тяжело дышала, но ответила с гордо поднятой головой. Я отпустил руку парня. Ты залетел, парень», — зарычал курсант, поднимаясь с колен. «Ойли, я прям уже обоссаться готов от твоих слов, курсантик», — глумливо ответил я. «Дима, не надо». Один из дружков встал перед пьяным, свалил отсюда. Снова зарычал курсант, и его друг отошел в сторону, опустив голову. «Я, княжич Юсупов Дмитрий Александрович, вызываю вас на дуэль. В случае отказа все присутствующие будут знать, что вы, человек без чести, недостойный дворянского титула», — проорал курсант. «Блин, ну как так мне может постоянно вести на всевозможный цирк? В прошлый раз секундантом был. В этот раз сам с княжеским родом столкнулся». Музыка оркестра смолкла, и весь зал, в том числе и великий князь, и преподаватели повернулись на нашу сцену.